Телеграмма. За 4 дня до окончания срока путевки Лапшин получил письмо от Балашовой. Читая после обеда кривые, сбегающие вниз строчки, Иван Михайлович по первому разу почти не понял содержание письма, но ясно и точно почувствовал только одно — Кате плохо, очень плохо. И он обязан сейчас, не откладывая, не раздумывая, ничего не взвешивая и ничего не прикидывая, вмешаться всей своей тяжелой силой в ее запутанную, невнятную, непонятную ему жизнь. И он сделал все, что было в его возможности. Во-первых, сочинил Катерине Васильевне короткую, почти деловую телеграмму с просьбой приехать сюда немедленно самолетом, так как здесь ей будут созданы все условия для поправления здоровья и отдыха. Во-вторых, аккуратно пересчитав всю свою наличность, ее почему-то осталось не так уж много, он телеграфом же отправил Кате 300 рублей. В-третьих, на все оставшиеся деньги разослал депеши Баландину с просьбой продлить отпуск по личным причинам еще на 10 дней и прислать в долг 500 рублей. Пилипчуку тоже насчет денег, и Криничному хитрое телеграфное послание с просьбой позвонить Ханину насчет посылки телеграфом денег для Лапшина, и с другой просьбой Криничному еще позмещать Ивана Михайловича по причине некоторых обстоятельств. Насквозь пропотев от всей этой писанины, в крошечной, звенящей злыми осенними мухами комнатке местного отделения связи, Иван Михайлович пошел на пляж и долго плыл навстречу волнам, пофыркивая и думая свои длинные трудные думы, поглядывая на садящееся солнце и немного сердясь на себя за тот разнобой в мыслях и чувствах, которые он сейчас испытывал. Но море и усталость взяли свое. Постепенно он успокоился, и к ночи, встретившись в аллейке с директором дома Викентием Осиповичем, попросил разрешения немного с ним побеседовать. Тот привел его в свой кабинет и, машинально щелкая костяшками счетов, выслушал Ивана Михайловича. — Вашу лично путевку, я надеюсь, продлить нам удастся, — сказал он тем голосом, которым хозяйственники и в собственных глазах, и в глазах своих собеседников поднимают свой авторитет. Так я рассчитываю, товарищ Лапшин. Что же касается до вашего приятеля, который прибудет, то здесь могу вам порекомендовать обратиться к нашему Лекаренко. Он может комнатку сдать и оборудовать все достаточно культурно, и питанием, разумеется, обеспечит. Лекаренко Лапшин нашел на кухонном крыльце, помахивая на себя в духоте поварским колпаком. Тот молча выслушал Ивана Михайловича, кивнул и спросил, «Завтрак сделаем к встрече?» «Какой завтрак?» — удивился Лапшин. «Ну, чтоб все исправно было. Цветы, фрукты, перепелочек можно зажарить как надо для времяпрепровождения отдыха. Пожалуйста, немного растерянно, — сказал Лапшин, — если надо, так надо. Днем пришли деньги от Перепчука и от Прокофия Петровича. Баландин писал в телеграмме также, что Лапшину предоставляется дополнительно 15 дней отпуска для поправления здоровья. Тотчас же Иван Михайлович телеграфировал Окошкину, чтоб тот помог Балашовой получить билет на самолет и, по возможности, проводил ее на аэродром. Не читать. Не более или менее толково думать в эти дни Лапшин не мог совершенно. Он либо заплывал очень далеко в море, либо отправлялся в контору связи, либо мерил шагами свою комнату из угла в угол, потихоньку насвистывая и силясь представить себе, как все это произойдет. Но представить себе толком он ничего не мог. Он только видел перед собой измученное лицо Кати, ее большой, ненакрашенный рот и круглые, глядящие прямо на него глаза. Телеграмму от Окошкина принесли в мертвый час. Кроме адреса, числа и номера самолета он прочитал всего 5 слов, от которых испытал невыразимые чувства, облегчение и даже счастье. Балашова вылетела горячий привет Окошкин. — Ах ты, миляга, — говорил Лапшин, тяжело ступая по гравию в боковой аллее, — горячий привет, ах ты, Кошкин. Но думал он не про Кошкина, а про Катю. Потом заспешил. Ему вдруг показалось, что решительно ничего еще не приготовлено. И, отыскав Ликаренко, сердитого из-за слоек, которые не заладились к полднику, он вытащил его из кухни и отправился с ним смотреть будущую Катину комнату. «Балашова вылетела», — думал он на ходу словами Васиной телеграммы. «Горячий привет, Окошкин! Балашова вылетела». Домик был чистенький, голубенький, под черепицей. «Украдено из дома отдыха», — успел подумать Лапшин, но тотчас же об этом забыл. И комната была большая, прохладная, чистая, с цветами в горшках, ковриками, горой подушек на кровати и старым ломберным столом. — Еще, конечно, диван тут поставим, — говорила супруга Ликаренко, молодая, с кошачьими повадками и с мягкими движениями женщина. — Ну, не совсем диван, вроде бы тахта, ковер, конечно, можешь положить. Вообще за уютность я отвечаю. За ликаренковской супругой табунком стояли дети, голые, почерневшие на здешнем сумасшедшем солнце, такие же гибкие, крупноглазые, как мать. Лапшин их посчитал взглядом. Трое. Потом оказалось четверо, потом опять трое. Он моргнул. Ребят вновь было четверо. Ликаренковская жена объяснила. Это Милка со Светкой так завсегда перед жильцами балуются. Они двойняшки? Крутятся тут понад шторой. Встаньте перед товарищем все в ряд, чтобы он разобрался. Лапшин разобрался и медленно пошел к себе. Балашова вылетела, — думал он удивленно и счастливо. Балашова вылетела. А дома лежала еще одна странная телеграмма, подписанная «Ваш доктор Айболит». Хмурясь, он долго читал загадочные, игриво-веселые строчки. И, наконец, вспомнил, что Александр Петрович Антропов как-то пожаловался ему. Будто Лизаветины подруги частенько спрашивают ее, как поживает доктор Айболит. «Ах ты, бедолага!» — подумал Лапшин. «Бедняк ты, экой, поехал все-таки за нею, вязался». И в скорости Иван Михайлович уже вылезал из автобуса неподалеку от того дома отдыха, где бедовал горемычный Антропов. Во дворе было безлюдно, только тетка в белом халате яростно пихала поленья в жарко дышащее жерло топки под титаном. И Лапшину на мгновение показалось, что неподвижный, накаленный воздух здесь, на юге, дел рук кубовщицы в белом халате. — А Антропов бы мне, — сказал Иван Михайлович, — доктор у вас тут отдыхает, такой лысоватый, солидный, что ли. Кубовщица, не глядя на Лапшина, ответила, что отдыхающие сейчас как раз отдыхают. — Где ж они отдыхают? Где-где? На пляже где? По ее голосу было ясно, что она терпеть не может всех решительно отдыхающих, и Лапшин пошел к морю. — Еще издали. Спускаясь по ступеням, он увидел Антропова и понял, что тот не отдыхает здесь, а работает, как вол. Взобравшись на большой камень, Александр Петрович готовился к прыжку и что-то кричал лихим и напряженно веселым голосом. Внизу, возле камня, по пояс в воде стояли женщины в ярких резиновых шапочках и слушали его крики. Потом он побежал по камню, сложил руки ладонями вместе и шикарно прыгнул, а женщины в шапочках визжа теснились стайкой и, наконец, поплыли вместе с Антроповым, который в воде все что-то оригинальничал, то плыл на спине, то брассом, то кролем, то вдруг вертелся волчком и кувыркался, чем-то напоминая дельфина-детеныша. Иван Михайлович расстегнул ворот своей белой и широкой гимнастерки, сел на скамью, закурил, поджидая Антропова, и думая о нем с ленивым сожалением, но тут же оборвал свои мысли, потому что предположил, будто и сам несколько схож с Александром Петровичем, нынче ожидая Катю, которая едет сюда, конечно же, только по-товарищески, а никак не иначе. и, выдернув из бокового кармана гимнастерки заношенное Катино письмо, он вновь, в который уже раз принялся его перечитывать, убеждая себя, что Балашова едет именно к нему, а не только для того, чтобы разобраться в самой себе и привести в порядок свою внутреннюю жизнь. Фразы, которые имели отношение к нему, Лапшин читал особенно внимательно и даже строго, шевеля при этом губами. Все же, что связано было с тем, кого он именовал в глубине души индюком, Иван Михайлович только пробегал, стараясь не вникать в суть непонятных ему и враждебных подробностей. Ужинали вместе в Чебуречной Лизавета, Антропов и Лапшин. Легкие белые занавески продувал теплый ветер с моря, шевелил скатертью, трепал Лизаветины волосы, она, ласково смеясь, собирала их и стягивала в тугой узел на затылке. После длинного купания и криков в воде, после пекучего солнца на пляже, было видно, как девушку забирает истома. Ела она нехотя и порой закрывала свои узкие, чуть раскосые глаза, а Антропов беспокоился и немножко сердился. «Нельзя же до такого состояния себя доводить», — говорил он Лапшину. «Ее, понимаешь ли, Иван Михайлович, просто немыслимо из воды вытащить. Извольте видеть, сидя, спит, и так каждый день». «Ну а что плохого-то?» — отвечал Лапшин. «Усталость, здоровая, правильная или не по науке?» Не допив вино, Лизавета встала, потянулась и, подавляя зевок, сказала: «Простите, Иван Михайлович, не могу больше. До того спать хочу, глаза закрываются. До свидания». И, протянув ему красивую и сильную руку, повернулась к Антропову. «С утра у нас игра, ай, болит. Не смейте в это время спать, слышите?» Она ушла. Антропов заказал себе коньяку, выпил большими глотками и пожаловался: «Прочитал я недавно одну книгу, забавную, знаешь ли, Иван Михайлович. В 17 веке, что ли, сочинена. И вот купец этот, автор и путешественник, все терпит кораблекрушение, одно за другим, во всех морях, океанах. Ну и когда чувствует конец, то всегда восклицает: здесь, разумеется, пригодился бы добрый совет, но посоветоваться по воле провидения в данном случае мне было совершенно не с кем. Понятно вам?» «Более или менее», — с легким вздохом ответил Лапшин. «Ну, а у меня уже решение созрело», — воскликнул краснея от выпитого коньяку и заказав себе еще, — сказал Антропов. «Созрело. Я, Иван Михайлович, решил уехать. Вот как, и далеко. Толковые врачи, практики везде нужны». «Это разумеется», — холодно глядя на Антропова и вертя пальцами фужер с боржоми, ответил Лапшин. «Только я так рассуждаю. Нужны не те, которые от себя удирают, а те, которые просто приезжают». Он отхлебнул от фужера, закурил и отвернулся. Ему было неприятно смотреть, как непьющий, в общем-то, Антропов жадно и неумело выхлебал свой коньяк. В это время по узкому проходу между столиками подошел человек лет 60, толстый, с нагло бритой головой, с висячими щеками. Сипло спросил: «Можно?» и, не дожидаясь ответа, сел. В груди его осипело и ухало, словно там не Влад работало много машин, губы у него были синие, рот полуоткрыт. Перехватив взгляд, Лапшина улыбнулся, коротко объяснил: «Астма. Сейчас вряд ли умру, не бойтесь», и налил себе красного вина пополам с нарзаном. Антропов смотрел на него, словно на привидение. «Вечерним московским приехал», — сказал незнакомый человек Антропову. «Помылся, съел котлетки из капусты и морковное суфле и пришел сюда ужинать». При слове «ужинать» все внутри у него опять заскрежетало, заскрипело и загудело. «Вот так». Официанту он заказал добрый десяток блюд, долго ел, запивая одно блюдо за другим боржомом, потом спросил у Лапшина: «Вы тоже врач?» «Нет», — ответил Лапшин. — Это мой друг, — нетрезвым голосом громко произнес Антропов. — Более того, друг и учитель. — Это вы его научили написать заявление об уходе из клиники? — Впрочем, познакомимся, моя фамилия Солдатов. — Он наш главный, — опять воскликнул Антропов. — Заявление пишут ему, а апелляции Господу Богу. Съев бастурму с чебуреками, солдат утер потный лоб салфеткой, долго дышал и, наконец, произнес. — Ваше заявление, Антропов, я разорвал и бросил в корзину. Так что теперь можно говорить обо всем об этом в прошедшем времени. И, повернувшись к Лапшину всем телом, Солдатов, видимо, не умел ворочить шеи, сказал. — Так как вы друг и учитель Антропова, и, видимо, это ваша идея насчет заявления, то выслушайте меня. Будучи у меня на приеме, я лицо должностное и номенклатурное, и у меня приемы. Ваш Антропов рассказал мне свою историю, достойную пера художника. Я подумал и пришел вот к какому выводу. Девица, из-за которой происходят все красивые мучения, нашу Александр Петрович, незамужняя. Сам Антропов, по его же словам, вдовец. А я человек преклонного возраста, имеющий привычку размышлять на досуге, убежден житейским опытом и наблюдениями вот в чем. От плохой жены можно уехать, от дрянного, маленького, копеечного чувства тоже можно уехать, даже должно. От настоящей любви, дорогой товарищ, не имею чести знать вашего имени и отчества. Иван Михайлович, почтеннейший Иван Михайлович, так вот, от большого чувства, простите, мой несколько архаический стиль, никуда не уедешь, никуда и никогда. Настоящая любовь, опять-таки, простите, она до гробовой доски, и даже, как некоторые утверждают, дальше ни каторга, ни ссылка во времена моей юности истинную любовь побороть не могли. И вот вместо того, чтобы советовать написать заявление о переводе по личным мотивам в дальние края, вы бы, лучше почтеннейший Иван Михайлович, посоветовали вашему выученику жениться на его подруге, взять ее за руку, повести за собой и жениться на ней. — Видал? — крикнул Антропов. — Видал, Иван Михайлович, он как все просто, а, видал? Солдатов молча смотрел на Лапшина. Внутри у него по-прежнему ухало и сипело, но он не обращал на это, казалось, никакого внимания. — Взять за руку, повести за собой и жениться, — подумал Лапшин, вставая. А когда Антропов закричал ему, что он так ничего и не посоветовал, Лапшин ответил негромко и спокойно. — Возьми за руку, поведи за собой и женись. Домой Иван Михайлович вернулся поздно, выкупался в своем море, побрился перед маленьким зеркальцем, крепко вытер лицо одеколоном и, задумавшись, сел на кровать. Сипение и уханье в груди Солдатова все еще слышались ему, как и голос, утверждавший, что настоящая любовь до гроба. Да, это правильно. До гроба. Упрямо и радостно согласился с Солдатовым Лапшин. Никуда мне от нее не деться, и никуда я ее больше от себя не отпущу.